Глава 9. После поездки к бабушке мой брат, который раньше вел себя как настоящий солдат, вдруг взбунтовался. Нет, он не поднял мятеж. Он стал инакомыслящим, и когда представлялась возможность, прибегал к саботажу. В один момент он не взлюбил холодный душ, тренировки, заготовку припасов и прогулки вдоль дорог и полей в поисках того, что могло бы нам пригодиться. Он возненавидел и работу в нашем подземном убежище. Если отец просил починить генератор, наладить термоизоляцию или разузнать, где и как рыть артезианскую скважину, брат придумывал отговорки. Ему не хотелось подчиняться указаниям. Единственное, что его интересовало — уроки нашей мамы. Он хотел знать во всех подробностях, что происходило снаружи, за пределами полей, которые окружали крепость, за пределами убежища, за пределами леса, за пределами отца. Я пообещала себе рассказать ему о новом мире, когда мы вернемся в крепость, но теперь боялась, что это только усугубит ситуацию. К тому же впервые в жизни, пусть и чувствуя перед братом некоторую вину, я грелась мыслью о чем-то, что принадлежало мне и никому больше. Каждый вечер перед сном в тишине нашей комнаты я вспоминала магазин, перебирала в памяти вещи, что там стояли, думала о чувстве легкости и свободы, которые мне подарили всего несколько часов пребывания там. Я представляла, как вернусь туда, прочитаю каждую карточку, буду заваривать чай в подсобке и, наконец, устроюсь туда работать. Я бы ни за что тогда в этом не призналась, но у меня был секрет. В крепости мы с мамой отвечали за запасы. Нашей задачей было вести учет бесконечных баночек, стеклянных и консервных, теснившихся на полках металлических стеллажей, которые стояли вдоль дальней стены убежища. Рис, макароны, которые не надо долго варить, чтобы не тратить лишнюю энергию, и обязательно цельнозерновые, так они дольше сохраняют вкус. Сухари, крекеры, молоко с длительным сроком хранения, консервированные помидоры, тунец и кукуруза, бобовые, твердые сыры в упаковке, сахар, соль, специи, маринованные овощи и соленые анчоусы. Скоропортящиеся продукты мы помещали в пакетики из фольги, в которые добавляли поглотители влаги и кислорода, чтобы не допустить разложения. В такой упаковке сыр, например, мог храниться без холодильника 25 лет. А еще у нас была сушилка. Незаменимая вещь, если хочешь сохранить продукты на много лет. В ней мы сушили продукты, которые сами вырастили или произвели. Фрукты, овощи, зелень, мясо. А из яиц делали яичный порошок. Продукты, у которых, согласно папиным расчетам, истекал срок годности, мы утилизировали. На самом деле, почти никакие продукты не могут испортиться, утверждал он. Это все врут производители. В нашем доме постоянно ели так, будто конец света уже наступил. Это был замкнутый круг. Мне никогда не хотелось есть. Я каждый день представляла, как падают бомбы, а мы прячемся от них в нашем подвале и грызем сушеное мясо с фруктами. Мой отец, торжествуя, пытается настроить радиоприемник на иностранные волны, на которых сквозь помехи передают новости, и без перерыва твердит «Я вас спас», как, вероятно, Ной в свое время твердил жене и животным. По воле отца мы два раза в год целый день ничего не пили, а весной у нас был недельный полупост. Что бы ни случилось, мы должны были быть готовы. Мой брат начал есть тайком, но я оставалась верна долгу. Если во время таких мероприятий со мной случался обморок, мама прикладывала к моему лбу полотенце, смоченное холодной водой, гладила меня по голове и говорила, что мы делаем это для своего же блага. Но мне казалось, что она сама иногда в этом сомневалась. Мне казалось, что она боится чего-то очень серьезного и таинственного, но я не могла отгадать чего. Будто бы угроза, к которой готовился отец, уже нависла над нами. Катастрофа уже произошла, но я ее не заметила.